Глава 41. Подготовка к перерождению. Что бы мой личный кошмар ни задумал, я этого так и не узнала. Меня погрузили в такую кипучую деятельность, что я просто обалдела от насыщенности последнего месяца миссии. Шексу, вместо того, чтобы заняться освобождением оставшихся трех миров, будто с катушек слетел. Каждый день таскал из моего родного мира всякие книжки и читал мне. История, география, политическое устройство, расы. Возмужавший фамильяр будто бы пытался все самое примитивное знание Нерсея поместить в мою голову, выступая при этом жутким преподом. Почему читал сам? Потому что я пока не прошла портальный барьер Риэля. Это значит, что знания языка и письменности Нерсейской планеты оставались для меня дремучим лесом. В отличие от Шексу, который шастал на Нерсей, как к себе домой, в поисках, по его мнению, самого необходимого для успешной, а значит незаметной, миграции одной пока бессмертной попаданки. Я сначала пыталась возмущаться, но потом, когда поняла, что это бесполезно, да еще и глупо, передумала. Шексу прав, и старается он для меня. К чему эта строптивость? Озадачивала только мрачная решимость моего идейного помощника. Фамильяр выглядел слишком сурово в своей мужской ипостаси. Особенно это проявилось, когда миссию седьмого мира Шексу выполнил сам, переместившись на Фарлин. Я говорю о первом из трех последних миров, где, по словам фамильяра, надо было остановить осаду города вампиров — и, о боже, он это сделал! Шексу в черном плаще и броне, которая на косплеях Земли, кажется, называется Соловьиной, выглядел нереально круто. Пока я об этом размышляла, мой вишнево-волосый парень с усмешкой приказал стоять на утесе, разбегаясь. В это время осадные пушки принялись стрелять в стены крепости, чтобы зацепить крюки для лестниц-дорожек. «Кто это? Что он делает?» Неслось со всех сторон. Захватчики удивленно хлопали глазами, не понимая, откуда появился такой сумасшедший воин, спрыгнувший и повисший на их натянутых тросах, а я молча открывала и закрывала рот. «Мы же не поняли пока, кто тут зло». Моя реплика осталась неуслышанной. По крайней мере, я думала именно так, пока ко мне не подошел злой-призлой дядька. «Что еще за выходки, девушка? Вы кто такие? Тоже пришли захватить мой дом?» Оказалось, пока товарищ герцог, а это был именно он, отлучился из замка со своим отрядом для рейда по землям, его ушлый младший братец подмял под себя городовой замок. Тот факт, что его невестка, законная герцогиня Ранидада, на сносях, рожденного вторым, не волновал. Он увидел возможность отличного шантажа, вот и воспользовался на полную катушку шансом, считая, что старший брат не станет подвергать опасности жизнь жены и своего нерожденного ребенка. А тут мы такие дерзкие. С другой стороны, я вообще тут ни при чем. Пока стыдливо обтекала, Шексу достиг стены крепости, прыгнув точно Человек-паук из комиксов. Стрелки и арбалетчики безуспешно пытались достать мою змеюку, да только куда им? Шексу изгибался над пропастью так, что у меня внутри все холодело от страха. Я совсем забыла, что мы мало того, что бессмертные, так еще и фантомы. Что нам будет? Когда мой вишнево-волосый супермен пропал из радаров видимости, я перевела дух и коротко объяснила герцогу, кто мы и откуда. Мужик-вампир был на последней стадии паники и страха, поэтому даже пришлось явить ему свою силу. Увидев свет и тьму, отряд кровососов воспрял и уже по-другому настроился на наше внезапное появление. Потом Шексу открыл ворота. Деревянный мост опустился через пропасть прямо между нами. Мой фамильяр шел таким уверенным мужским шагом, что у меня слюнка чуть не закапала из уголков губ. Шучу. Но шел Шексу красиво. Я хотела пойти следом за герцогом и его бегущими людьми, но Шексу перехватил меня по пути в крепость за талию, подтянув к себе слишком близко. Нам некогда. Фамильяр будто совсем не обратил внимания на мои охи, ставя обратно на землю. Мы остановили осаду. Нам пора возвращаться к 30-му параграфу истории Нерийской империи. Хей, а как же жертвы? Вдруг они сейчас поперебивают друг друга? Это уже их проблемы. Мы выполнили запрос, остановили осаду до родов. До каких родов? Я начинала злиться, чувствуя себя в своей миссии как будто бы лишней, особенно когда меня схватили за локоток и куда-то потащили. А Шексу лишь улыбался на мое возмущение, приобнял меня и перенес обратно в комнату на Филдрасар. «Сконцентрируйся на учебе, пожалуйста», — завел снова-здорово свою песенку змей, переквалифицировавшийся из фамильяра в наставничка. Мои руки сами собой уперлись в бедра, выражая негодование хозяйки. «Шексу, ты немного на себя берешь?» «Нет», — ответил, словно рявкнул товарищ. «Я хочу, чтобы ты вошла в общество Нерсея как нож в масло. Хочу, чтобы твой недоброжелатель, кем бы он ни был, не смог противостоять тебе». По мере объяснений Шексу подходил все ближе, и мое негодование быстро сдулось. Его заменила совсем другая эмоция. «Да». «Чтобы ты чувствовала себя уверенной и умной, глядя опасности в лицо, как сейчас». Последний довод Шексу прошептал мне в лицо, не оставляя между нами сантиметров. А я совсем не чувствовала себя уверенной. О какой уверенности может быть речь, когда над тобой возвышается такой мужчина? Чтобы окончательно не попасть в тупик своих чувств и лобовой атаки обладателя мощного тестостерона, сделала шаг назад и повернулась к Шексу полубоком. Типа пейзаж за окном куда занятнее напирающего красавца. Легче уступить. «Ладно, открывай свой 30-й параграф. Что там по временной шкале? Завоевание Сигирита 4-го?» Шексу разглядывал меня с наглой усмешкой на губах, будто знал истинную причину такой покладистости. Но он больше не давил. Видимо, как и я, боялся развивать тему наших странных отношений, и большое ему спасибо за это. Но страшно, что ни одной мне понятно то, что такая внезапная химия между нами — тупик. «Верно. Садись». Следующие 5 дней я занималась зубрежкой истории и географии Нерсея. Акцент мы продолжали делать на Нерийской империи, ведь шлепнуться в очередной мир мне предстояло именно в этой области планеты, но также изучали и другие страны. Когда речь пошла о посещении 8-го мира, Коша предложил смотаться сам. Пришлось ругаться и настаивать на своем обязательном присутствии. После бурной дискуссии, за время, которое я привела тучу доводов, чтобы Шексу не дурил, мой тиранский фамильяр сдался. В конце концов, это моя работа — спасать миры. А вдруг такая самостоятельность Коши что-то испортит в нашей с ангелом договоренности? И Риэль откажется возвращать меня на Нерсей? В общем, 8-й мир, Алестия, без моего внимания не остался. Итаки, я встретила первого некроманта в своей жизни. Аларик. Так звали помешанного на власти мага, поднимал нежить, захватывая одну империю за другой. Нежить выглядела куда отвратнее зараженных Сиринии. Зомби Алестии были на порядок страшнее. У некоторых даже кости через гнилое тело просвечивались. Вот когда пожалеешь, что настояла на своем. Проблема была решена, когда Шексу, двигаясь не хуже волнореза, смог преодолеть орду мертвых и добраться до источника восставших, а именно до Аларика. Некромант был ликвидирован, не без зрелищного боя, но быстро. Даже осада вампирского замка заняла больше времени. А еще это была первая смерть, которую одобрили создатели Алестии, подавшие заявку в небесную канцелярию. Я за все время ажиотажа тоже клювом не щелкала. Пока Шексу эпично сражался с Алариком, держала щит над целой столицей и войском, высыпавшим из-за ворот крепостного города Великана. И что я скажу? Это было очень сложно. Даже с моими бессмертными возможностями. Нежить напирала так, что я с нежностью вспоминала утомительные часы обучения со строгим Шексу. Когда с Алариком было покончено, Правитель города магов долго благодарил нас, как и его советники. Маги так трухнули, что даже не стеснялись своих слез, обнимая друг друга. Я воспользовалась благодарностью правителя и выпустила в мир магов двух своих пленников. Гер Рамис и Гер Парсон, отсидевшие в темнице душ неполные 2 месяца, свою амнистию встретили как подарок небес. Учитывая, что почти 2 недели по соседству с их клетками сидели зомби с Иринии, улыбки дядечек не вызвали у меня сомнений. Эти непримиримые враги даже помирились, но оно и понятно, ведь в новом для них мире, кроме друг друга, у твердолобых гордецов больше никого и не было. Шексу возвели в ранг самого великого воина, обещая воспевать в легендах вместе с Девой Света и Тьмы. Я посмеивалась, хотя сама давно так же думала о своем умопомрачительном фамильяре. Мне кажется, большей фанатки, чем я, у этого красивучего нага нет и не будет. И не было. Последнее выяснилось совершенно случайно. В один из дней, когда Шексу выразительно читал мне о титанических плитах нерсейских материков, меня дернуло ляпнуть. «Шексу, ты сильно любил свою жену?» Вишнево-волосый красавец изрядно приподнял бровь, отрывая взгляд от сухих строчек учебника по географии, и я, смущаясь, как пятиклассница, покраснела. «Ты что, спятила?» «Договорились же», — вопил разум. «Можешь не отвечать». Поспешила исправить свою бестактность, но было уже поздно. Улыбка красивого до дрожи в коленках парня словно проникала в душу, обдавая меня кипятком от неловкости. «Устала?» В мягком баритоне Шексу хотелось утонуть, как и в его ярко-синих глазах. «Немного», — буркнула я, принимаясь таращиться в карты изучаемого мира. «Осталась одна миссия...» «Да, возня с эльфийкой». Вот я и спросила. Вторая бровь мужчины насмешливо взлетела вверх, присоединяясь к уровню первой. «Возня с эльфийкой навела тебя на размышление о том, любил ли я свою жену?» Я раздраженно повела плечами, пытаясь сбросить внимание волнующего меня парня. «Просто спросила, забудь». Сделала вид, что карта Нерсея — это самое невероятное открытие в моей жизни, и принялась пристально изучать названия гористых местностей Нерсейской империи, не запоминая ничего от волнения. Шексу продолжал пялиться. Я чувствовала его взгляд. Иногда даже казалось, что кожа зудит в том месте, куда смотрел Наг. Напряжение росло. Я уже подумывала слинять под предлогом глотнуть сладкого чая, когда Шексо внезапно меня огорошил. Я не любил своих женщин, Руслана. Не в том смысле, который ты вложила в свой вопрос. Удивленно вскинув взгляд, моргнула. «Женщин? Так-то про жену спросила?» «Про жену?» На губах молодого мужчины расплылась вызывающая улыбка. «У нагов гаремы!» Я еле успела поймать падающую нижнюю челюсть. Стиснув зубы, нахмурилась. «Ну, гаремы — это понятно. И, кстати, многое объясняет. А почему же не любил?» Улыбка Шексу померкла. Былой вождь нагов перевел взгляд в окно, в туманную даль, где просыпался город Дроу. «Мне сложно ответить на твой вопрос, Руслана. В основном я был постоянно занят обязанностями, которые предполагала моя должность. Империя осталась не в самом лучшем состоянии, потом та миграция, новые земли и новые проблемы. Опять же, советников надо было держать в ежовых рукавицах. Женщины удовлетворяли меня, и я считал, что этого достаточно. Секунду Шексу отдал себе для размышления, а потом признался. Но своих детей я любил. Мне стало как-то не по себе. Прожить жизнь, дожить до внуков и не влюбиться? Как это вообще возможно? Женщины нагов не умеют требовать к себе внимания? Нет, не верю». Я искоса поглядывала на Шексу и хмурилась. А потом поняла, что отсутствие любимой в жизни моего фамильяра совсем меня не печалит. Скорее наоборот, тут же попеняла себе: «Эгоистка». Неловкий разговор исчерпал себя, и мы вернулись к изучению географии. Наш совместный путь подходил к своей финишной прямой, и мне с каждым днем становилось все тревожнее. Остался только один мир. Стучало в висках каждый раз, когда тренировки памяти и запоминания делали паузу. И каждый раз эта мысль бросала меня в холод. День Икс наступил довольно быстро, ровно за трое суток до предполагаемого распределения на факультет подготовительного к Академии курса. Вызов заявку в магический университет Нерийской империи Шексу каким-то образом достал для меня еще неделю назад. Вызов и кучу артефактов, а также документы о купле-продаже старенького домика, стоящего на окраине не больше, не меньше столицы Нерии. Типа придумать легенду, когда ты из большого города, куда проще. Также Шексу добыл документы, и я стала гордой обладательницей не только развалюхи, внутри которой одни сквозняки свистели, но еще и имени. Руслана Бастар. Значилось в нерийском паспорте. «Бастар — распространенная фамилия для сирот», — объяснил Шексу, собирая для меня рюкзак из непромокаемой кожи какого-то животного. «Типа бастард». «Я буду незаконно рожденный?» «Сиротой», — парень поморщился. «Это самый идеальный вариант, чтобы не привлекать к себе внимания». «Не смотри так. В списках новичков много бастаров. Аристократы Нерии любят покуражиться с челядью, зато они хорошо заботятся о домах сирот, куда отдают плоды ошибок своей разнузданной натуры, да и берут одаренных детей на бесплатное обучение, что тоже немаловажно, а главное, нам на руку. Не хотелось бы погореть на элементарном вопросе «расскажи, кто твои родители», верно? Да и покупку дома легко объяснить. Получила от своего таинственного родителя. Моральный облик общества магов я обсуждать не собиралась. Поэтому просто недовольно сопела, следя за тем, как Шексу осторожно впихивает все сворованные учебники. «Также я для тебя сумел добыть немного денег. Найдешь кошель на дне рюкзака. Сумка — магический артефакт. Что-то украсть оттуда без твоего ведома невозможно». «Удобно», — прокомментировала полученную информацию я. «Весьма. Что еще? Документы на дом и на твою личность тоже там. Если успеем разобраться с последним миром раньше, загляни в свой дом. Надо разложить камни. Там у тебя 4 артефакта на восстановительные работы со временем». «Чего?» «Обновишь дом», — пояснил фамильяр, поморщившись, будто с дурой разговаривает. «Дерево, камень. Постройке просто необходима магия, чтобы стать хотя бы чуть-чуть пригодной для жизни хозяина. Опять же, защиту поставить не забудь. Для нее я украл целых 9 артефактов. И не обычных, а из недр магического банка». «Что? Ты ограбил банк?» Кажется, Шексу даже не смутился. «Ну, а где бы мне еще их найти? Самое удобное место. Да и взял-то я совсем чуть-чуть. Ни от кого не убудет. Сомневаюсь даже, что охрана заметила. Да и деньги я брал из сокровищницы правителя Нерийской империи». «И деньги украл?» «Угу», — я покачал головой. «Главное, чтобы меня потом по этим деньгам и артефактам не выследили и не обезглавили». «Особых меток на монетах и камнях нет», — буркнул Шексу. «Да и сиротам на совершеннолетие выдают одноразовую выплату именно из сокровищницы империи». На это я кивнула. Помнила такой момент из книг по истории и вслух выразила надежду. «Надеюсь, Дамиан XVII остался верен традициям своих предков». Шексу усмехнулся. «Вряд ли у него есть другие варианты. Совет магов, состоящий из одних консерваторов, держит всю власть в своих загребущих руках так крепко, что Дамиану рыпаться и вводить новые традиции себе дороже. Хватит и того, что молодой правитель женился на той, кого выбрал сам». Шексу фыркнул. «Это вершина его вольности». Маленькое отступление закончилось, и брутальный фамильяр с шелковистой копной вишневых волос продолжил меня наставлять дальше, демонстрируя содержимое рюкзака. Через полчаса такого монолога я поняла, что собрали меня в смертную жизнь с максимальным комфортом. Оставалась только Академия да загадочный похититель родителей, с которым придется разбираться своими силами. Когда рюкзак был собран, меня повели прощаться с Ланивен и Эланисом.